Глава 17. Что значит быть живым? Эпиграф. На мой взгляд, мы ищем возможность почувствовать себя живыми, чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом уровне резонировал с нашим внутренним «я» и действительностью, и чтобы мы испытывали восторг от того, что живы. Джозеф Кэмпбелл. Много лет назад я временно жил в колонии Малибу, жилом районе неподалеку от университета Пеппердайна, пока у меня строился дом в городе. Я жил на окраине, где частная территория граничит с общественным пляжем. Обычно на пляже очень многолюдно, поэтому я любил вставать пораньше, чтобы выпить кофе на террасе и насладиться видом, пока никого не было. Конечно, иногда в это время появлялись отдельные гуляющие или серферы, но в основном вокруг было очень спокойно. Как-то утром я вышел на террасу, примерно в половине восьмого или около того, и вокруг не оказалось ни души. Пляж был пуст. Однако, потягивая кофе и глядя на пляж, я все же почувствовал. Там кто-то есть. Далеко-далеко, у самой кромки воды, где находились приливные бассейны, на боку лежала женщина. Выглядело это крайне странно. Сразу даже не было понятно, человек ли это. Еще немного времени понадобилось, чтобы понять. С ней что-то не в порядке. Она не подавала признаков жизни. Я сорвался с места и помчался по пляжу в ту сторону. Бежал я минуту или две. Приблизившись, я заметил двух молоденьких девушек с испуганными лицами. И тут я понял, что человек, которому я спешил на помощь, был не взрослым, а подростком. Тело девочки вздрагивало, руки дрожали. Судя по всему, у нее был какой-то припадок. Я присел рядом. Лицо пострадавшей лежало в воде, а руки были прижаты к бокам. Я перевернул ее на спину и оттащил на сухой песок. У меня нет никакой специальной медицинской подготовки. Я не умею оказывать первую помощь. Но я вспомнил, что в старших классах у нас был мальчик, с которым однажды случился приступ эпилепсии, и понял, что нужно освободить ей рот. Я вытащил из него жвачку. Она была почти без сознания, холодная и неподвижная. Ее глаза, до этого полузакрытые, вдруг распахнулись, безжизненные и потухшие, и снова закрылись. За эту долю секунды, что я смотрел в ее глаза, я понял. Она умирает. Отчаянно оглядывая пляж в поисках хоть кого-нибудь, кто мог бы помочь, я чувствовал, как во мне пульсирует безграничная печаль. Наблюдая за тем, как ускользает ее жизнь, я ощущал свою беспомощность. Однажды я уже видел смерть. И точно знаю, этот момент обладает метафизическим свойством, неодолимой духовной силой. Тогда мне было всего 9. Я разносил газеты в Нортридже в Калифорнии, где мы тогда жили. Как-то раз, проходя своим обычным маршрутом, я увидел пожилого мужчину, лежащего посреди улицы возле перевернутой машины. Было раннее утро, и авария явно произошла совсем недавно. В его «Шевроле» врезался трейлер, машина перевернулась, и мужчину выбросило наружу. Послышалась сирена скорой помощи, стали собираться люди. Хоть я и был всего лишь ребенком, но тоже почувствовал невероятную, осязаемую печаль. Этот человек лишился жизни, ушел в иной мир. Глядя на него, лежащего на асфальте и истекающего кровью, я остолбенел от того, что сейчас называю осознанием. Все мы всего лишь люди. Здесь, на пляже, все было иначе. Я был взрослым, а значит, немного ближе к собственной смерти. Но это девочка. Всего лишь ребенок. «Джорджия!» — раздался женский голос. Прошло буквально несколько секунд, хоть и казалось, что гораздо больше. Я обернулся и, слава богу, увидел бегущую к нам женщину. «Джорджия!» Когда женщина подбежала ближе, я понял, что знаю ее. Это была Мелисса Мэттисон, сценаристка «Инопланетянина», которая тогда была замужем за Харрисоном Фордом. Она оказалась матерью девочки. Думаю, точно вспомнить сложно. Я закричал ей, чтобы она позвонила 911 и позвала на помощь. К счастью, прямо за воротами колонии есть станция скорой помощи, так что медики прибыли почти сразу. Но пока мы ждали их, я не сходил с места. Так и сидел возле девочки, вглядываясь в ее почти бескровное лицо. Я был глубоко погружен в этот момент, на грани жизни и смерти. Я никак не мог повлиять на то, что произойдет дальше. И эта полная неизвестность, как мне казалось, воплощала всю суть человеческого опыта. Она будет жить? Кто знает. часть этого опыта, которая никуда уже не уйдет. Это связь, которую я ощутил не только с ней, как с человеком, но и с ее судьбой. На вертолете девочку доставили в Лос-Анджелес, в медицинский центр Калифорнийского университета. К счастью, она полностью оправилась. Лет через 5 после этого я шел по лобби отеля «Мерсер», где всегда останавливаюсь, приезжая в Нью-Йорк. И вдруг заметил Харрисона Форда. Он сидел на одном из диванов. На момент происшествия с Джорджией я знал его только как актера. Я тогда хотел снять фильм о пожаре в Вустере, штат Массачусетс, в 1999 году, когда в безжалостном диком пламени погибли 6 пожарных. Харрисон согласился сниматься в нем, но работа так и не сдвинулась с мертвой точки. Он очень крепкий парень, чуть рисковатый, но сильный, каким его, вероятно, и ожидаешь увидеть после его ролей. И потрясающе цельная личность. Узнав о том, что случилось на пляже, он сразу позвонил поблагодарить меня. Долгое время я никому, кроме семьи, не рассказывал о произошедшем. По прошествии времени казалось, что все это было в какой-то другой реальности. И вот, когда я проходил через лобби отеля, Харрисон окликнул меня. Он махал мне, подзывая к себе. Рядом с ним сидела девушка лет 20. «Садись, выпей с нами». Я с радостью принял предложение. Бар был переполнен, ведь шла неделя высокой моды. Мы втроем сидели, тесно прижавшись друг к другу. «Узнаешь эту девушку?» — спросил Харрисон. «Это моя дочь, Джорджия». Конечно, я узнал ее. И она меня тоже узнала. Я рад был видеть ее энергичной и полной жизни. Мы посидели вместе и выпили по бокалу вина. Казалось, нас соединяла неописуемая связь, невыразимое осознание, что все мы люди. И все мы смертны. Да, все мы люди. У всех есть чувства. Всем есть чем поделиться друг с другом. Мы созданы для связи с другими. Ведь это наш источник роста, открытий, радостей. В ней состоит смысл короткого дивного времени, отпущенного нам на Земле. Нам лишь нужно быть готовыми открыть свой разум и сердце. Решиться увидеть людей, стоящих с нами лицом к лицу. И неважно, продлится ли связь одно мгновение или целую жизнь. Будет она легкой или сложной, нам это почти всегда будет только на пользу.